Книга Мары. Видение. Эта книга пришла ко мне через диктовки. Я на тот момент была помешана на практиках, которые время от времени диктовали славянские боги. Всегда немного теории, а потом долгожданная практика. Меня этот процесс так вдохновлял. Я видела результат на себе и на своих друзьях. Знакомство с богиней Марой произошло через ее статуэтку. Будучи в гостях и разглядывая ее образ, я вдруг ощутила такую теплую волну, идущую по моим рукам к сердечному центру. Я словно слилась тогда с этим образом. Удивительное было состояние. После моего такого рассказа статуэтка богини Мары была мне подарена. И началось. Каждый день в 3-4 утра меня будто будили. Моментально пропадал сон, и в голове билось одно единственное слово. Выбравшись из теплой постели, я плелась в зал и по слову писала то, что диктовала мне Мара. Засыпала на последних словах, думая, какая ерунда, лучше бы практику какую дельную дала. Я не только думала, но и говорила об этом своим друзьям. И в конце концов диктовки прекратились. Я просила прощения, а в ответ сломалась ее статуэтка. Я склеила ее, перемотала скотчем, чтобы закрепить, ушла в другую комнату, и вдруг взрыв. Такой громкий, бегу в кабинет, а на столе ее фигурка. И опять сломанная и с разорванным скотчем. Склеила, держа в руках и прося прощения. Но, к сожалению, дальнейшее повествование так и не продолжилось. Но нашли замечательные люди, которые приложили массу сил, чтобы по фото прочитать и напечатать этот бесценный материал. Низкий вам поклон, Дмитрий Бердник и Ольга Фадеева. Сонный почерк, разноцветные пасты. Некоторые уже так выцвели, что я сама с трудом разбираю, что написано. Я очень рада, что эта книга наконец-то увидит свет. Потому что я так думаю, там описаны сегодняшние события, только иносказательно. Я очень надеюсь, что книга будет дописана. Ничего не изменено. Все слова, выражения – так, как она диктовала. Не перестаю удивляться тому, как образно все выстроено. Просто слова и четкий образ перед тобой, и ты участник этих действий. Слушайте и читайте. Текст содержит глубинный смысл. Наши боги не мыслят линейно, как мы. Перечитывайте и открывайте для себя все новые и новые двери. И так в путь. Глава первая. Хрустальный мост. Собираются войска на жатву великую, и невдомек им, что не вернутся они с поля боя. Будут травы через их тела прорастать, оставляя память о великом событии, так никем и не описанном. Речка Смородинка была тихой. Медленно садилось солнце. Воины на лошадях, понурив головы, ехали, дремали. Путь их был дальний, думы тяжелые, грузом легли на плечи их. Невообразимой тоской щемило сердце, и ухало в пустоту сознание. Трудно было даже осмыслить то, что в руки им дано было. Несли они весть о подвиге узелковым письмом наизенное. Шел 38-й год от исчисления Христова, все миры проявлены были. И сохраняли между собой хрупкий мир. Мост стеклянный появлялся, когда из мира в мир перейти нужно было. так и сейчас. В тишине возник он, собирая капельки звенящие из пространства. Изменилось оно, стало суше и жарче. И струилось по мосту войско невиданное, тенями белыми неслышной поступью. Стекло белым ручьем на землю, окружило всадника, и незримою хрустальной колотью пронизывать их стало. Остекленели воины, так и не проснувшись. Застыв с поднятыми ногами, закончили свой путь их боевые лошади. Упали вожжи из рук, и так и не открыв взор, застыли тела звенящим стеклом. Накалилось пространство от змеиного щелчка языка ворога, как хлыстом щелкнул он в пространстве, и осыпались тела взрывом цветных осколков, наполняя пространство звоном, нарушая пограничье предрассветной поступи. И вновь зловещая тишина накрыла места те, и ни одна живая душа не выжила бы, попав под жезл исполняющий. Пропал и мост хрустальный, и в западне сами вороги оказались, ненужные своим и своему. Горячий ветер разметал их тела серебряными струйками, как колючими стрелами разрывая и разметывая, неистовствовал в своем господстве, пока и следа не осталось от тех, кто волю чью-то исполнял. Все стихло. Кровавый рассвет осветил место боя, еще висел запах, и тоска предсмертная, вырвавшаяся из сердец всадников, довалялась на земле клочками их одежда. Как вспенилась и поднялась земля, и появился некто, широкой поступью хозяина ступая. Внимательно оглядел пространство он, сомкнулись руки в замок, и поднялось в воздух в тряпичный хоровод все, что от воинов осталось. Давила уши тишина, рассвет медленной поступью накрывал пространство, освещая быстрый хоровод воздуха, неимоверными узорами пронизывающий пространство, собирая жуткие, бестелесные образы тех, кто мгновение назад еще был здесь. Зависли образы бестелесные, одеждой созданные, втянув в себя воздух, тонкой струйкой. Он словно отделил зерна от плевел, и потекли по воздуху обрывки когда-то крепкой наузы, выстраиваясь в той последовательности, что изначально дано было, сохранив запах и шепот того, кто узелки вязал, и душу свою в них вложил. Потому как послание это иначе создать невозможно было. Непростое письмо то было. Сверкнув в воздухе змейкой, исчезло оно в руках больших. Как-то разом запели птицы, легкий ветерок коснулся застывшей травы, и вернулась жизнь, сделав застывший вдох и печатью незримой скрыв то, что было здесь сотворено. Еще бы миг, и потеряно было то, что жизнями оплачено и душами невинными. Но судьба распорядилась и в руки отдала тому, кто ночь рождает и властью своей безграничной правит. Занималась заря, рождая жизнь и все новыми красками, рассвечивая все вокруг. По лесу шел человек, неслышной поступью ступая, и душа его трепетала, почуяв неладное. Он остановился, не дойдя до места событий минувшей ночи, и в раздумье свернул на тропу, минуя проклятое место. Вокруг бушевала жизнь, всеми красками доказывая свою правоту, он шел и, шумно втягивая воздух, наслаждался неистовством жизни. Тонкая торба билась о его плечо, пустой желудок требовал внимания, а он все шел и шел, поскольку никакого жилья не намечалось, и все харчевни были далеко впереди. «Его время пришло», — сказал ему учитель, провожая в путь, и вот он, минуя временной континуум, оказался здесь, в этом месте, в это время, не совсем понимая свою роль. Шел осторожно, бережно неся тот груз, что принес через время. Вот и смородинка, похоже, опоздал. Кусочек застывшего пространства лохматым облаком болтался непрекаянно и одиноко. Никого. Только внутренний контроль настойчиво будил память, пытаясь выудить из глубины какую-то информацию, деталь, которая заставит выстроить картину происшедшего. «Ты пришел, странник, и, как всегда, опоздал!» – прошелестел ветер, коснулся волос и, опадающий стремительной стрелой, ушел в землю. «Опять, — подумал странник, — входить в царство темное, разыскивая по незримому следу в пространстве того, кто забрал такой драгоценный источник. Эти знания так важны, а он опять опоздал. Незримый жест рукой, как будто через пространство мыслью и желанием, четкостью стрелы оформленной, пропав в пространстве леса, жизни, красок и звуков, проявился в царстве безвременья и жуткой тишины. Остановилось время, пространство поглощало звуки, и все живое содрогалось тоской и страхом, попав в это Богом забытое и проклятое место. Сползали краски со всего живого, и с трудом удавалось держать форму привычного человеческого тела. Он бывал здесь по прошлым экспедициям, и каждый раз в душе пролегал след невообразимой тоски и боли чуждого мира. На каком сегодня уровне я остановлюсь? Где искать и в чьих руках это сокровище? Казалось, даже мысль замедляет свой ход. Ну что ж, вперед! Скомандовал себе странник. Для начала проверю временные карманы, затем послойно каждый веер реальностей. Он разрезал крестом пространство и открылся коридор, затянутый серым, струящимся туманом. Жутко и холодно. Усилием воли сделал шаг вперед и полетел, болтая руками и ногами, меняя вверх и вниз, затянутый невообразимой силой. Щелчок, и пространство изменилось, тихое, уравновешенное, а проще никакое, просто пространство, огромной, округло-неправильной формы. В воздухе болтался всякий мусор, затянутый сюда случайно, но то, что он искал в этом временном кармане, не оказалось. Снова и снова он раскрывал временные карманы, и опять пусто. Силы его таяли, нестерпимо хотелось есть, и каждая клеточка требовала отдыха. Набрав побольше воздуха и создав образ харчевни, странник вновь нырнул в пространство. И хорошо, что подстраховался, потому как путь его пролегал по дну озера. Быстрый всплеск, и вот он уже на поверхности, а вот и харчевня, на берегу одинокая и неприкаянная. Отряхнувшись, став на четвереньки, так как это делают собаки, он призвал ветер, включил в него теплоноситель и, блаженно расставив руки и ноги, принимая этот теплый воздушный душ, представляя безбрежную синь моря и белый, искрящийся на солнце частичками соли песок. Эх, как давно я не отдыхал, целую вечность. Закончится это задание, обязательно отдохну. Думая, он прекрасно понимал, что опять обманывает себя. Их разведчиков осталось так мало, а набранный молодняк требует долгой доработки. Шагнул в харчевню, запустение, паутина, сломанная мебель, на столах кружки с протухшим пивом и тонкий след в пространстве, игольчатый и колкий, и легкий химический запах. И здесь опоздал. Некогда популярная харчевня, славившаяся своей кухней для любого из разного пространства, приемлемая, сейчас смотрела на него пустыми глазницами, явно давая понять, что опустить ей помогли. И, судя по следу, не успевшему раствориться, не так давно, более часа, и явно хрустальные. Его не смущала паутина и протухшее пиво. Он знал, как быстро можно состарить любой объект и субъект. Нет, с этим я разбираться не буду. Достаточно на сегодня дюжины временных карманов. Есть и спать, сказал он себе, выстроив новый образ. И вот он уже в другой харчевне, сидит за столом, шумно, весело, душно, от большого количества посетителей, пахнет пивом, мясом, потом и еще бог знает чем. Но так дорого и приятно вновь окунуться в живой мир с красками, звуками, запахами и жадной до всего ненасытной жизнью. Миловидная девушка поставила перед ним большую кружку пива и, весело кивнув, ушла выполнять его заказ. Блаженно затянувшись пивом, огляделся. Люди, расслабленные лица, разухабистая удаль, не к месту этому, громкое общение. А это кто? Сборщик, глаза прищурив, потягивает пиво, а за пазухой карман, качает из людей, разделяя на три рукава плазму, жизненную силу и сверкающей ниточкой дисперсию души. Затерянный маг пристроился, зашел в наш мир покушать. Свернем-ка ему обед. Сверкающее лезвие единым махом пересекает все нити, покрываясь капельками крови, сверкающей пыльцой, мгновенно ржавея и рассыпаясь слоистыми хлопьями отработанного металла. Быстрый взгляд прищуренных глаз – и исчез, оставив в воздухе упругий кулак.